Общество не любит великих подвигов, если они не удаются. Глава 10. Бабушка сходит со сцены. В то время, когда мы предавались светлым молодым надеждам, моя бабушка томилась в одиночестве. Измученная, больная, слушающая от скуки болтовню двух старых служанок, едва понимая смысл их речей и дремля в вольтеровском кресле.